Качество спокойствия и напряжение дают в сочетании огромную силу действия. Долгий путь опыта надо пройти, чтобы в величайшем напряжении хранить полное спокойствие. Велика сила напряженного действия, совершаемого в полном покое. Это можно назвать равновесием. Мощь равновесия понимается мало. Оно дает духу власть. К власти стремятся многие. Они не понимают, что никакая внешняя власть не дает духу действительной власти. Можно повелевать миллионами, оставаясь рабом. И можно не повелевать никем и не иметь никакой земной власти, и быть в то же самое время владыкою мощи своей. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Это девиз сужденного победителя мира. Много было завоевателей мира, во всяком случае стремившихся к власти над миром. Но все они уходили из жизни ни с чем. Армии их распадались и рушились троны, а они умирали, с собою не взяв ничего. Но тот, кто себя победил, тот власть свою над собою, над микрокосмом своим, его энергиями и оболочками, в которые облекается дух, тот эту власть свою сохраняет и силу ее уносит с собою в миры и снова приносит на землю, воплощаясь в новое тело. Сила духа неотъемлема ни жизнью, ни смертью, если она утверждена. О неотъемлемости накоплений следует мыслить, ибо все прочее отъемлемо все. Собирателем сокровищ называем того, кто устремлен к накоплениям духа и наполнению чаши кристаллами света. Он знает, как умножается сокровище камня.